Глава 19. Дворец в стране мигунов на самом деле оказался довольно большим. Впрочем, ничего удивительного. Его хозяином в прошлом был железный дровосек, а до него злая колдунья Запада. Казалось, дворец был разграблен. На стенах в беспорядке висели пыльные гобелены, а большая часть стеклянных дверей была разбита, словно открывали их исключительно пинками. То тут, то там стены и пол покрывали пятна, напоминающие кровь, а сломанная мебель валялась по всем углам. Когда мы вошли в обеденный зал, Момби махнула рукой, и вокруг стола появилось 5 стульев. Я согнула пальцы, ощущая, как отозвалась моя сила на чужое заклинание. Что бы ни произошло с моей магией в Канзасе, теперь она вернулась. Однако чувствовала я ее иначе. «Туфельки!» — догадалась я. «Сначала о насущном», — начала Момби. «Мы не знаем, где Дороти. Предположим, вернувшись в Воз, она направилась в Изумрудный город, но точно мы этого не знаем». «Нужно действовать быстро, пока она не догадалась, что мы тоже здесь». Колдунья повернулась к Гламоре. «Пришло время собрать весь орден», — объявила она. «Король Номов решил напасть на страну Оз. Теперь у нас 3 сильных противника. Старые планы ни на что не годятся. Все поменялось». «Король Номов хотел, чтобы я вернулась в страну Оз», — выпалила я. Сказал, что Дороти стала бесполезна, но я еще могу ему пригодиться. Момби с Герт обменялись взглядами. «Не нравится мне это», — прорычала Момби. «Может быть...» Гламора осеклась, и колдуньи вновь переглянулись. «Когда-то Глинда вернула Дороти в страну Оз», — начала Герт. «И мы все время полагали...» что именно она помогла девчонке занять трон, чтобы потом манипулировать ей. Но если Глинда была заодно с королем Номов, или была его марионеткой, предположила Момби, мы не можем знать, насколько он силен. Король Номов легко перемещается между Эф, Оз и иными землями. Он уже несколько веков мечтает захватить власть в стране Оз. Несколько веков? Изумилась я. «Он очень стар, очень», — пояснила Гламора. «Ходят слухи, что он старше Лурлины, первой феи страны Оз». «Магия опасна для иноземцев. Вы к ней не приспособлены», — предупреждал меня Нокс. «Кажется, целую вечность назад». «Дороти стала для него бесполезна, потому что магия Оз изменила ее», предположила я. Если магия превратила Дороти из невинной девчушки, пишущей в дневнике заметки о цыплятах и маленьком песике, в кровожадного тирана Самодура, что же будет со мной? Она же была раньше обычным человеком, как я. Король Номов сказал, я сильнее Дороти, но даже при этом магия страны Оз уже сделала из меня монстра. Герт кивнула, прочитав мои мысли. «Правильно думаешь», — сказала она. «Тебе больше нельзя колдовать, Эми. Это слишком опасно». «Но как же воевать без магии?» — возмутилась я. «Это вы меня учили? Вы сотворили меня такой, какая я есть. И теперь хотите, чтобы я притворилась, будто ничего не умею?» Нокс все время молчал, но сейчас заговорил. «Оно того не стоит, Эми». Я вспомнила наш разговор, после которого, казалось, прошло уже несколько месяцев, но на самом деле всего пара дней. Если магия страны Оз превратит меня в очередную Дороти, кругу придется меня убить, и Нокс из чувства сострадания им в этом поможет. Так оно и будет». Я вспомнила все ужасные дела Дороти и пожала плечами. «Лучше умереть, чем превратиться в такое чудовище. Но как защитить себя без магии? У меня есть туфельки. Но вдруг, использовав их снова, мы лишь поможем королю гномов? В голову закрались мысли о маме. Магия для меня так же разрушительна, как для нее таблетки. Похожая зависимость, похожий результат. Я полюбила силу, как она полюбила беспамятство и забвение. Я ненавидела ее за это. Но разве мы не похожи? Где она теперь? Что думает о моем исчезновении? Сколько времени прошло в Канзасе? Сильно ли торнадо повредил школу? Должно быть, ей уже сказали, что я снова исчезла, что меня унес очередной торнадо. Но на этот раз Дастин видел, как меня поглотил смерч, если не потерял сознание. Дастин. Пережил ли он битву с королем гномов? А что будет с мамой? На глаза навернулись слезы. Я застряла в стране Оз, без возможности защитить себя. Завишу от человека, который не имеет права любить, и даже не могу спасти маму. «Мне нужен глоток воздуха», — сказала я, вставая. «Только будь осторожна», — попросила Герт. «Дороти может быть где угодно». Уже уходя, я услышала бормотание Момби. «Все в порядке. Не трогай ее. Мы сможем защитить Эмми, если понадобится». Я не знала, куда идти, поэтому поднялась по первой попавшейся лестнице, потом еще выше. Через несколько минут бесцельного блуждания по дворцу я оказалась в большой комнате, которая, наверное, когда-то служила спальней. В воздухе витал едва уловимый аромат моторного масла. Кровати здесь не было, лишь высокий, покрытый сажей деревянный шкаф в дальнем углу комнаты. Мне вспомнились покои железного дровосека в изумрудном дворце, и по спине пробежали мурашки. Он спал стоя. Напротив шкафа висел портрет Дороти. Я голыми руками вырвала сердце из его груди, но сейчас, здесь, в старой заброшенной спальне, вдруг поняла. Если бы железный дровосек никогда не встретил Дороти, он не стал бы злым. Интересно, а какой была бы я, если бы не встретила Нокса? Собираясь уходить, я заметила двустворчатую дверь, ведущую наружу, и распахнула ее, выходя на балкон и жадно хватая ртом свежий воздух. Отсюда открывался потрясающий вид на все королевство. Дворец окружали сады, заросшие сорняками и местами вытоптанные. Но за ними, с одной стороны, раскинулись небывалой красоты земли, упирающиеся в высокие горы, а с другой растянулся лес, где были владения королевы Бескрылых. Однако, стоя под безоблачным небом и глядя на страну Оз, открывшуюся взору, я все равно чувствовала, как давят невидимые стены. «Эми!» — неуверенно прозвучал голос Нокса за спиной. Я не обернулась. «Я хочу побыть одна, Нокс!» Но через пару мгновений он стоял рядом. Долгое время мы молчали. «Когда-то я думала, что здесь очень красиво», — сказала я, так и не взглянув на чародея. Даже когда дела были хуже некуда. Страна Оз казалась прекрасной. Веришь? Я была очарована ею. А теперь мне как будто не важно, хорошо здесь или нет. Это земля, которую вот-вот уничтожат. «Все так, как ты говоришь», — отозвался Нокс. Я все-таки посмотрела на него и, наконец, заметила, что он стал старше. «Но я не хочу, чтобы так было», — возмутилась я. «Что я должен сказать?» Он смахнул со лба прядь волос. «Ты права. Весь мир летит к черту. И знаешь, о чем я порой думаю?» «Уверен, что мне стоит знать». «Может, Дороти не виновата? Может, это место прогнило изнутри до самого основания, Или, может, это цена, которую мы платим за магию? В моем мире нет магии, но он тоже разваливается. Разве? Мне показалось, что там все в порядке. По крайней мере, лучше, чем здесь. Ты просто мало успел увидеть. Ну да, согласился он. Но знаешь, что мне там понравилось? Что? Он напоминал мне о тебе. Все, на что только падал взгляд. Я не переставал думать, вот она, родина Эми. Она ходила по этой земле, выросла под этим небом. Это то самое место, которое сделало тебя тобой. Вот почему оно мне понравилось. Но там выросла и Дороти. Вот не надо, возмутился Нокс. И мы вместе рассмеялись, но быстро замолчали, потому что на самом деле ничего смешного в этом не было. «Хотела бы я увидеть твою родину», — пробормотала я. «Ты на нее смотришь». «Нет, то место, где ты действительно жил, твою деревню, дом, в котором ты вырос. Знаешь, такие мелочи». Чародей поморщился. «Его больше нет», — сказал он с горечью. Сердце сжалось, словно его боль была моей болью. «Ты ведь сама знаешь. Мой дом сравняли с землей». «Знаю. Но мне все равно хотелось бы увидеть его». Тогда в реке обитало много духов. Когда я купался, слышал их пение. Летом прогуливался по поющему лесу и любил наблюдать, как перестраиваются горы. Нокс замолчал, печально и отрешенно глядя вдаль. «Может...» — начала я. «Но что может? Может, все еще наладится? Может, на самом деле все не так плохо?» Эту фразу нельзя закончить, не солгав. Любой вариант звучит фальшивей поддельной сумочки, на этикетке которой стоит логотип «Прада». Примечание. Схоже с «Прада». Конец примечания. Подарок от отца на мой 13-й день рождения. Впрочем, заканчивать фразу не пришлось. Нокс сделал это за меня. «Может, нам не стоит сражаться?» — спросил он. «Может, лучше сдаться?» «Нет!» — возмутилась я. «Я не это имела в виду!» «Знаю. А я это. Никогда не думал, что осмелюсь сказать такое вслух, но порой я действительно так думаю. Пусть они все, Момби, Глинда, Дороти, лучше убьют друг друга, а после страна восстановится. Надеюсь, так и будет». «Нет. Я не спорю, может, ты и прав, но мы не можем сдаться. Не сейчас». Минуту назад я сама готова была сдаться, но после слов Нокса поняла, как глупо так думать. «Слушай», — продолжала я, — «в моем мире тоже не все так хорошо, как кажется. Побродив пару дней по канзасским степям, ты решил, что они прекрасны. Да, они неплохи, но наша планета летит в тартарары. Океаны выходят из берегов. С каждым днем люди разжигают все больше и больше войн. Животные и растения исчезают. Раз в год какой-нибудь подросток притаскивает в школу оружие и открывает стрельбу». Я замолчала, заглянув Ноксу в глаза. «Мир, в котором выросла я, тоже прогнил. Но я же не сдаюсь. Потому что, если ты сдашься, для чего еще жить?» Мы долго молчали, глядя друг другу в глаза. Нокс стоял так близко. Я могла протянуть руку и дотронуться до его лица, могла поцеловать его. Я так этого хотела, что сердце выпрыгивало из груди. «А может, просто сбежим?» — спросил Нокс, не отводя глаз. «И пусть они сами разбираются со своей войной. Мы найдем, где спрятаться, а потом, когда все закончится, выберемся из убежища и начнем все заново. Восстановим страну. Вместе». Он взял меня за руку, и сердце едва не замерло. «Как прекрасно это звучит! Только он и я, вдвоем. Никакой войны, никаких страданий, не придется больше убегать, словно в чудесном сне. Но этого никогда не будет. Нельзя пожертвовать всеми любимыми, родными людьми ради одного парня. Я успела узнать Нокса. Он тоже никогда не сможет так поступить. Решение убежать уничтожит его. И кем тогда мы станем? Двумя усталыми людьми с разбитыми сердцами посреди мертвого разрушенного мира? Я понимала это. И Нокс тоже. Ты сам в это не веришь? А что, если верю? Нет, не веришь. Это самое эгоистичное предложение, какое я от тебя когда-либо слышала. А может, я ублюдок? Ты, может, и ублюдок, но уж точно не эгоист. Как ты можешь знать наверняка, Эми? Я бы никогда не влюбилась в эгоиста. Глаза Нокса широко распахнулись. Эми, хрипло выдавил он, я... Он не договорил. «Что ты?» — нежно спросила я, беспокоясь, что сказала лишнее. А потом поняла, что Нокса поразили не мои слова. Смотрел он не на меня, а на горизонт. «Думаю, у нас неприятности», — пробормотал он. Я резко обернулась. На равнине рядом с дворцом нас поджидало войско зловещих клонов с васильковыми глазами и ровной, никогда не стареющей кожей. Из-под шлемов выбивались завитки золотистых волос. Ни с кем нельзя было спутать волшебницу, парящую над ними, как и закованных в цепи юношу и девушку рядом с ней.